Я подошла поближе. Бабушка подняла веки и посмотрела на меня тяжелым взглядом, как бы желая сначала привыкнуть к моему присутствию. Затем протянула руки и взяла в ладони мое лицо жестом, лишенным родственной нежности, сбив при этом на бок мою шляпу. Она притянула меня к себе, сделала вид, что целует в лоб, и опустила руки, так и не проронив ни слова. Я нашла, что она сильно потолстела. В свои молодые годы бабушка выбрала себе в качестве героини королеву Викторию и с тех пор свято следовала своему идеалу. До последних дней жизни королева Виктория так и останется ее кумиром. В конце концов, бабушка даже приобрела с ней сходство. Но теперь, когда бабушка уже превзошла свой идеал в долголетии, она явно проигрывала и, казалось, злоупотребляла своим правом на благоговейнейшее обезьянничанье. Бабушка впадала в карикатуру. Она раздалась и как-то вся осела. Голова окончательно ушла в плечи, а грудь, высоко поднятая корсетом, подступала к подбородку. Но подпертые этим панцирем сильнее выступали щеки и двойной подбородок тоже. Уши у нее были большие, с пухлыми мочками, как у некоторых статуй Будды. Но нижняя отвисшая губа, кривившаяся в презрительную и самодовольную улыбку, придавала ей величественный вид. Бабушка была последним представителем нашего семейства, обладавшим, если не утонченностью, то, во всяком случае, породой. Прочие, все прочие были просто крупные буржуа. А бабуся была среди них великой буржуазкой. Отец ее звался графом Клопье. Приобщение к знати произошло при Первой империи, но богатство пришло во время Второй. Оно считалось весьма значительным, и семья Клопье была обязана его происхождением перуанскому гуано. Я присела на низенький стульчик. Я не спускала глаз с этой старой дамы, которая как-никак была обязана своим появлением на свет. Какая же она древняя! Какой долгий век довелось ей прожить! Вплоть до этих последних двух лет не было ни одного события в моей жизни, при обсуждении которого не присутствовала бы бабуся, председательствующая в своем кресле. Силою вещей я не могла ее не любить. Я взяла ее руку, лежавшую на коленях. — Ну, как ты себя чувствуешь, бабуся? — спросила я глухим голосом. — Боли не так тебя мучают? Вместо ответа бабушка что-то буркнула, не разжимая губ. «Я вижу, что за тобой по-прежнему хорошо ухаживают», — добавила я, улыбнувшись старой служанке. Бабушка снова что-то буркнула. Это коротенькое невнятное мычание заменяло ей речь. И в эту комнату тоже пока еще никто не вошел. Я не знала, о чем говорить дальше. Я вспомнила, что не поцеловала Франсизу. Она стала расспрашивать о путешествии, и я с жадностью ухватилась за брошенный мне спасательный круг. Описала ей наш пакетбот, мою каюту, наше житье-бытье на пароходе. Бабуся закрыла глаза. Но Франсиза, все еще не расставшаяся со своими деревенскими представлениями, заохала, заахала. «Лифт на пароходе! Да как же так?» Ради этой своей аудитории я не поскупилась на рассказы. Наконец-то с грохотом распахнулась дверь. «Тетя Эмма!» Она вошла, как входила всю жизнь, широко шагая впереди мамы. Вопреки своим 67 годам, несмотря на толстые ковры, тетя звучно постукивала низкими каблуками. Старая гостиная мигом пробудилась ото сна. «Добрый вечер, кошечка!» — пророкотала тетя.